За последнее Эссей был благодарен больше всего, ведь уже был обед. Его друзья устроились за соседней партой и жевали купленные в буфете булочки. Эссей же, испустив тяжелый вздох, достал завернутую в розовый платок с анимированными кроличьими мордашками коробку с бента, на которую его друзья уставились с таким видом, как будто он из своей сумки достал алмаз размером с куриное яйцо. Но к его несчастью не только его друзья узрели наличие у него бента. «Эссей-кун, неужели это у тебя бента, приготовленная девушкой?» Айкакирю буквально телепортировалась к парте Эссея. «Скорее открывай, не томи, я хочу увидеть, выложено ли там сердце». Эссея от мысли о сердце передернула. Тот день святого Валентина долго снился Эссею в кошмарах. Накануне его сестренка загорелась сделать шоколад ручной работы в форме сердца для своего любимого братика. К величайшему сожалению Эссея, из двух братьев Хёда только он подпадал под это определение. Тогда он наивно ждал того момента с нетерпением, но когда развернул обертку, обнаружил там человеческое сердце, из сосудов которого сочилась кровь. Правда, потом выяснилось, что это была начинка, клюквенный сироп, а само сердце было сделано из шоколада с использованием пищевых красителей. Как позже показало вскрытие, проведенное специалистом широкого профиля узкой колеи, а также кардиохирургом с мировым именем, оно было анатомически правильным до самых мелких деталей. Кондратий Сенсей даже заказал еще таких сердец в подарок своим коллегам, которые точно такое оценят. После вид всей семьи, уплетающей сердца за обе щеки, чуть не заставил его посидеть в столь раннем возрасте. Именно эти светлые воспоминания помогли ему решиться. Запихнув коробку с бентой и вспомнив старые времена, когда он играл в догонялки с Хикари, щучкой выпрыгнул в окно. Второй этаж. ПФ. Возможные повреждения от неудачного приземления не шли ни в какое сравнение с обнимашками, которые следовали после поимки. Да и опыт с пониманием, как лучше всего, а точнее правильно, прыгать после стольких игр в салочки никуда не делись. Приземление вышло удачным, помнит еще Тушка, как правильно из окна второго и третьего этажа выпрыгивать так, чтобы после еще была возможность отползти за ближайшие кусты и там врубить режим сокрытия. Вот последние навыки Эссей подрастерял из-за своих друзей, которые сильно демаскировали, а иногда, в 90% случаев, откровенно подставляли своего кореша. Присев за складом спортинвентаря, Эссей развернул платок и кивнул своим мыслям. Решение свалить из класса было всецело верным. Розовая коробочка с бента была облеплена бумажными печатями с непонятными символами, которые светились зловещим багровым светом и чадили черным дымом. Отточенным движением Эссей сорвал печати и открыл крышку. «Крови! Я жажду крови!» — взревело за могильным жутким голосом главное блюдо. «Да-да, сейчас!» Эссей с меланхоличным видом начал ложечкой перекладывать кетчуп из маленького отдела коробки с бента. «Да!» — возликовало главное блюдо. «Больше крови!» Эссей же только вздохнул и подивился тому, как точно брат подбирал характеристику. Действительно раздражает. Достав подаренные братом освещенные титановые палочки для еды, Эссей прицелился, чтобы нанести один точный и смертоносный удар. «Ха! Подлец! Брызжа кетчупом!» — выдало главное блюдо. «Ничего еще не кончено. Я еще вернусь. Ха!» Выдав стандартную угрозу, главное блюдо издало предсмертный хруп и перестало мешать отпрыску семьи Хёда обедать. А Айкакирю отлипла от стены и на негнущихся ногах поковыляла в сторону медпункта. В школу Ярен и Яхикари заявились только к обеду. С утра тут делать было нечего, директор правильный мужик и с утра предпочитает заниматься своими личными делами, прикрываясь занятостью для всех желающих его лицезреть с утра пораньше. Конечно, есть ряд исключений, для которых он доступен в любое время дня и ночи, но вот мы в этот список пока не входим. Подача документов прошла без особых проблем, рекомендации и оценки у нас были такие, что даже такая престижная школа была рада принять таких учеников. Конечно, директора немного смутило наше родство с Эссеем, но наши характеристики из предыдущих учебных заведений были эталоном образцового ученика, потому директор решил, что в семье не без урода, и почему-то этот урод попал именно к нему. Также у него в глазах читалась надежда на то, что столь образцовые родственники смогут повлиять положительно на своего брата. Мысль о том, что паршивая овца семьи Хёда может испортить своих идеальных родственников, гналась директором прочь. После посещения директора мои пути разделились. Ярен решил пошататься по школе, ну и одним глазком глянуть на логово порождений зла и разврата отправился в сторону клуба Кинда. Почему не к демонам? Так где там зло и разврат? Вот в клубе Кинда и того, и другого с избытком. Они ведь эту несчастную дыру в раздевалку уже полтора года даже банально скотчем залепить не пытались, я духов по этому поводу спрашивал, попыток заделать дырку не было. Отсюда вывод, что эти порождения разврата кайфуют от того, что за ними подглядывают. Насчет жезла, ну так они, после того как получили удовольствие от осознания того, что за ними подглядывали, еще и избили тех, кто доставил им удовольствие. Даже демоны так низко не падали. Я Хикари отправилась на поиски закадычных друзей из Се, которые за каких-то 4 года смогли похерить наши многолетние труды по подготовке из Се ко взрослой жизни, чтобы выразить всю свою им благодарность посредством обнимашек. Вот иду, никого не трогаю, как на горизонте появляются особи женского пола, но судя по исходящим от них эмоциям и азарту, их можно было скорее отнести к адским гончим, преследующим свою добычу, чем к роду людскому. И тут эта свора замечает мирно идущего по своим делам меня, и тут же меняет направление движения в мою сторону. Вперед вырвалась, видимо, их главная, за ней была особа розовой масти, остальные были чуть в стороне, но со своими синаями, которые явно собирались пустить в ход. «Умри, Хёда!» С этим добрым приветствием она совершила прыжок с занесенным над головой синаем, который собиралась опустить мне на голову. Ха! Но на полпути к земле получила легкий, я бы даже сказал ласковый, удар кулаком под дых. Выпавший из ослабевших рук оседающий кулем на землю девушки синай был подхвачен моей крепкой рукой, а после повстречался с солнечным сплетением каждой участницы погони. Когда прилегшие отдохнуть после забега особы по новой научились дышать, я чисто из вежливости решил поинтересоваться причинами, побуждающими их покончить с жизнью столь экзотическим способом. «Тупые курицы, вам что, жить надоело?» И окинул их добрым взглядом матерого маньяка вивисектора с тысячелетним стажем. 80% членов клуба Кинда еще не потеряли такую полезную для долгой жизни вещь, как инстинкт самосохранения, и предпочли прикинуться ветошью, а оставшиеся 20 в лице главной ненормальной и ее сестры по отсутствию разума такой полезной вещи не имели, ну или потеряли, а потому решили что-то вякнуть в ответ. «Те ты что себе позволяешь, Хёда?» «Самооборону». От моего ответа в ступор впали не только члены клуба Кинда, но и толпа зевак, которых вид расправы над клубом Кинда поверг в шок. «Какая еще самооборона? Ты подглядывал за нами, а после напал. Ты еще и попытку изнасилования пришей, для полной абсурдности своих слов. Хотя зачем попытку, давай уже, не сдерживайся, и шей групповое изнасилование. Что, вот когда я за вами подглядывал, полчаса назад, круто, это они столько времени по всей академии носятся в поисках Иссе. Хотя стоп, по данным от духа, что за ним присматривал, мне не улыбалось пропустить появление падшего ангела в непосредственной близости от тушки Иссе. Он вообще рядом с клубом Кинда сегодня не был. Да, уверены? Да, отлично. Пойдемте к директору. А, что такое? Не хотите? Нет-нет, давайте, ему будет интересно послушать, как я умудрился при разговоре с ним еще и за вами подглядывать. Хотя тогда получается, что мы вместе с директором за вами подглядывали. Былая уверенность пропала даже из глаз главы клуба Кинда, а вот собравшаяся толпа начала перешептываться. Но этого не может быть. Почему? Вы видели меня подглядывающим или застали на месте преступления? Мы переодевались и услышали, как за стеной, в которой дыра, кто-то есть. Вот честно, убойный аргумент. Хотя они вроде как во втором или в первом сезоне, когда Иссей свою технику уничтожения одежды разработал, по такому же принципу на него напали, хотя его на месте преступления даже близко не было. Да, а тогда почему вы напали на меня, а не на этого кто-то есть Сана? Ты извращенец. И дружки твои извращенцы, вы постоянно за нами подглядываете. Постоянно? Да. Через дырку в стене раздевалки? Да. А заделать эту дырку вам религия не позволяет? А, понимаю. Если ее заделать, пропадет повод безнаказанно избивать людей синаем, вымещая злость на собственную ничтожность. Что? Да-да-да. Да как ты смеешь? Мы помрете старыми девами в окружении кошек. А я еще не верил слухам о том, что в этой академии есть кучка психопаток, на которых разве что самые отчаявшиеся парни, кому даже проститутки за большие деньги не дадут, позариться. Что? Да-да, ну вот хоть у одной из вас есть парень, вот ты, у тебя есть парень. В качестве жертвы была выбрана новенькая, явно недавно присоединившаяся к клубу Кинда. Еще когда эта стая бежала на меня, у нее на лице было написано: «А что тут вообще происходит?» За кем мы гонимся? Зачем глава сказала взять Синай? Видимо, она была далеко от стенки и шуршания под стенкой от дружбанов Эссия не слышала, да и когда выбежала на улицу, никого не видела, но стадные инстинкты приказы главы клуба гнали вперед. А, я, нет, и не будет, На меня уставились полные ужаса глаза, с таким подходом к жизни и репутации. Я удрученно покачал головой и бросил на нее взгляд, каким смотрит на смертельно больного человека, которому осталось недолго, типа такая молодая и репутации. Девочка явно прочла в моем взгляде то, что ее уже похоронили в плане отношений. Ну да, мне знакомые из других школ говорили, чтобы держался подальше от психопаток из клуба Кинда, ибо они обвиняют без особых оснований парней в подглядывании или приставании, а после избивают их синаями. В общем, конченые садистки-психопатки, по которым смирительная рубашка плачет. Что, не лги, извращенец. Я лгу, ты видела, как я или еще кто-то подглядывал сегодня за вами в раздевалке. В качестве жертвы опять была выбрана новенькая, которая под моим пристальным взглядом то краснела, то бледнела, но главное, отвечала на вопросы достаточно четко и громко, чтобы толпа зевак слышала. Нет, я никого не видела и не слышала, но Мураима-сан сказала, что за стенкой кто-то есть и это извращенец, и сказала срочно одеться и взять Синай. Значит, Мураима-сан, тоном инквизитора, которому заблудший агнец покаялся в грехах и сдал с потрохами все явки и пароли тех, кого он всем сердцем желает увидеть на костре, пропел я. Понятно, понятно. Продолжай, Мураима-сан. Девочка бросила взгляд на главу клуба, которая пребывала в офиге от того, как вроде как обычная кара изврата превратилась в суд над ней, указала на дыру в стене. Это было в первый раз, когда она указывала на эту дыру. Решил загнать еще пару гвоздей в крышку гроба означенной Мураямы-сан и уточнил у сотрудничающей со следствием свидетельницы. Нет, кажется, в пятый. Да, в пятый раз. Значит, только на вашей памяти было 5 эпизодов. Понятно, понятно, продолжайте. Мураима-сан сказала, что надо покарать извращенца, а дальше ну напала на вас. До этого дела обстояли так же? Да, понятно, понятно. И уже ни к кому конкретно не обращаясь, но так, чтобы небольшая компания парней, что сначала быстро направились ко мне, чтобы набить морду в край охреневшему изврату, который руку на девушек поднял, меня услышала. Интересно, кого они назначат извращенцами, когда печально известная извращенная Трия отчислит их стараниями? Парни разом вздрогнули, переглянулись между собой, посмотрели на главу и заместительницу клуба Кинда, которые пытались пробудить пирокинез и спалить меня взглядом, и решили смыться, дабы не запасть в память этим милым девушкам. А то ведь по академии уже гуляли слухи, что недолго осталось тройки извратов, которые, может, и не извраты вовсе. Последний вопрос прослеживался на лицах большей части толпы собравшихся зевак. Как оказалось, Иссей отметился только попаданием в неприятности с клубом Кинда, верхушка которого по совместительству была его одноклассниками, но был замечен за обсуждением женских прелестей и порнухи в классе со своими кентами. Остальные же только слышали о его подвигах от как раз таки членов клуба Кинда, видели же они только то, как его карают за грехи. А вот самого греха широкая общественность воочию не лицезрела и сейчас начала сомневаться, а были ли вообще эти самые грехи, за что я так с милыми девочками. Во-первых, ни хрен на меня с палками кидаться. Пусть облик я с Эссия копировал, но только основу. Прическа и телосложение у меня отличаются, даже походка, в довершение всего я еще очки ношу. Вообще эти слепые курицы, которые якобы идут по пути меча, не обратили внимания на такие мелочи, как то, что с момента, как они видели Эссия в классе, он переоделся, сменил прическу, накачал мышцу и где-то посадил зрение до такой степени, что надел очки, можно было хоть немного задуматься о том, что, может, ошиблись. Ну и во-вторых, я на них такие надежды возлагал. Думал, будут гонять Эссия в хвост и гриву, и он форму не потеряет, но что мы видим? И вообще повезло им, что не на меня хикари наткнулись. Мое женское тело начало недавно испытывать все прелести взросления женского организма, а так как конспирация, ёпта, избавляться нельзя, и так затянул настолько, что маман телефон специалисту широкого профиля узкой колеи оборвала, переживая, что с дочкой чего-то не так. Так что в эти дни все живое имеет немалые шансы перейти в разряд неживого. А поскольку закончились эти дни накануне, то, конечно же, до расчленения дело бы не дошло, но вот Синаи в одно место запихать могла. На прощание решил дать совет новенькая из клуба Кинда, за сотрудничество со следствием. Добрый совет, если вдруг тебе понравится парень из другой школы, ни в коем случае не говори, что ты состоишь в клубе Кинда Академии Куа. Почему? По секрету. Я даже наклонился, чтобы этот большой секрет поведать, а вся женская часть не только клуба Кинда, но и толпы зевак, навострила локаторы, в воздухе прям образовалась звенящая тишина. У парней есть что-то вроде негласного табеля о рангах. Думаю, у вас девушек тоже что-то такое есть. Так вот, девушки из клуба Кинда Академии Куа в этом табеле занимают позицию между строчками «Лучше буду снимать дешевых проституток, чем встречаться с такой, и лучше помру девственником». Хотя, думаю, есть парни со специфическими вкусами, которым подобное обращение понравится. Я прям видел, как в головах девушек всплыл образ жердяя 40 лет в очках, который с дебильной улыбкой пускает слюни от того, что его пиздит Синаим. Сейчас только агитационного плаката с таким вот мужиком, связанным в лучших традициях БДСМ, и девушки с Синаим в руках, стоящей над ним, и надписью ниже «Вступай в клуб Кинда Академии Куа». И вот это, стрелка на изображении «Твое светлое и счастливое будущее». Не хватает для полного счастья. И пока народ переваривал инфу, решил свалить. А то демоны зашевелились и решили сползтись на шум. После посещения директора мои пути разделились. Я Хикари отправилась на поиски кентов любимого братишки, чтобы выразить всю признательность за то, как они позаботились об Иссии. Два брата по разуму обнаружились в классе и с выражениями великих мыслителей на мордах смотрели в окно, играя в капитана очевидность, периодически то один, то другой выдавал фразы «тут второй этаж», на что получал ответ «истина второй этаж», или что-то в этом духе. Женская же часть класса тоже находилась в каком-то пришибленном состоянии и тоже поглядывали в окно, но не время думать о глупостях, время обнимашек и страшной мсти. Друзья любимого братика, от моего голоса парочка братьев по разуму вздрогнула и начала медленно, чуть ли не с механическим скрипом, поворачивать голову ко входу. Обнимашки, и расставив руки в стороны, перекрывая тем самым пути отступления, с неотвратимостью катка двинулась к кентам Иссе, сверкая счастливой ангельской улыбкой. «Тут второй этаж», — глубокомысленно протянул Мацуда, с содроганием сердца, да и всего остального ливера, наблюдая за неотвратимым приближением райско-адских ощущений в лице младшей сестры Иссе. Сейчас он осознавал, что Иссе скорее не договаривал, чем наговаривал на свою младшую сестру. После вчерашнего он осознал, что мазохизм это не его, никакие ощущения невероятной мягкости и упругости не стоят того, чтобы одновременно с этим ощущать, как ломаются и дробятся твои кости и лопаются от давления внутренние органы. И даже тот факт, что на нем все зажило, как на персонаже любимого аниме, не мог заставить парня пережить эти ощущения вновь. «Истинно второй этаж», — вторил приятелю Матахама, из-под очков которого градом лились слезы. После вчерашнего он для себя осознал, что 3D-тянки его пугают, особенно если у них светлые волосы, голубые глаза, ангельские черты лица и буфера пятого размера. После пережитых райско-адских ощущений он твердо решил, что посвятит всего себя 2D-тянкам, ведь они намного безопасней. Но для начала надо было пережить встречу с этим дьяволом с ангельской внешностью. Но, это всего лишь второй этаж. Подняв палец вверх, декларировал Матахама: «Истину глаголишь, друг, пойдем же по пути, что указал нам наш более опытный друг». С лицом отсюда сейчас можно было писать картину «Достигший просветления монах». «Да, друг». Из-под очков Матахамы лились настоящие водопады слез. «Я был счастлив быть твоим другом». «Я тоже». «Матахама, Мацуда, Матахама, Мацуда». Подобное грозило затянуться не на один час, но неотвратимое приближение дамоклого меча в лице одной пышногрудой голубоглазой блондинки заставило товарищей свернуть трогательную сцену. Крепко обнявшись и пустив ни разу не скупую, особенно Матахама, мужскую слезу, друзья, взявшись за руки, сиганули в открытое окно. «И что это было?» — протянула безымянная одноклассница Иссе, до имени и трех размеров которой широкой общественности никогда не было дела. «А зря, определенно зря, не знаю, хнык, я только хотела обнять друзей братика, а они вчера от меня убежали, будто я чудовище какое, хнык-хнык», и перевести глазки котика из Шрека, которому я и хвостик дверью придавили, на девушек в классе. «Есть накрытие». Меня тут же окружила толпа девушек и принялась утешать, не обращая внимания на этих извращенцев. Им бы только, и тут говоривший, да и к остальным, пришло осознание того, что что-то тут не так, очень сильно не так. В головах у девушек заскрипели шестеренки, пытаясь сложить картину мира, которая только что дала трещину. Мацуда и Матахама извращенцы. Это факт, факт, но тогда почему эти извращенцы не то что упустили возможность на законных основаниях быть прижатыми к столь шикарной женской груди, а предпочли выпрыгнуть в окно, дабы не оказаться в объятиях этого ангела? Картина мира дала еще одну трещину, да и уже имеющееся начало ветвиться. Им что, противны девушки? Вопрос, заданный невинным голосом, вывел класс из задумчивого состояния. Нет, эти извращенцы только и делают, что обсуждают женские прелести и всякие извращения, таскают в школу всякие мерзкие журналы и смотрят на девушек с такими похотливыми выражениями на рожах. Мерзость. Находиться рядом с ними противно. Эх, значит, точно противны. И почему? Они же делают все, чтобы ни одна девушка к ним не подошла. Под гробовое молчание четко слышался звон от рассыпавшейся мелкими осколками картины мира. Так что, Мацуда и Матахама из этих, одна из девушек, явно знакомая с понятием очень крепкой мужской дружбы, сделала предположение, которое начало собирать разбившуюся картину мира в нечто новое, трагическое и даже немного романтичное, ну, для прожженной ее ищицы так точно. А Хёда, он же тоже с ними? Нет, Айка же спалила его с бента, который явно сделала девушка, и он убежал от них. Наверное, он нормальный, а эти использовали его как прикрытие. Нет, они хотели завлечь его на свою сторону. Хёда-кун ведь симпатичный, и если бы не был таким извращен, они портили ему репутацию, чтобы у него не осталось выбора, кроме как. Тут фантазия одной особы, которой романы писать надо, ушла куда-то далеко и явно узрела сцены, из-за которых сознание чуть не покинуло тело, отправляясь в страну очень крепкой и тесной мужской дружбы. Эти заднеприводные хотели испортить моего идеального братишку. Идеального. Одна особа все же усомнилась в идеальности Иссе, но ей под нос был сунут неопровержимый аргумент. Да, вот смотри, на экране телефона была фотка, на которой был Рен после душа с полотенцем, обернутым вокруг бедер, вторым он вытирал волосы, по оголенному накачанному торсу с кубиками пресса стекали капельки воды. Все увидевшие фото непроизвольно сглотнули. В головах всех девушек сейчас крутилась только одна мысль: как мы это проглядели? Это непростительно. Помогла с выводами одной особо впечатлительной особе. Да, да, вторили ей голоса девушек, до которых дошло, что два изврата оказались не только мерзкими извратами, но еще и конкурентками. Смерть заднеприводным. Добавил еще лозунг к набирающему ажиотаж стихийному митингу. Да, смерть. Хором ответили девочки. На костер всех пидорасов, из-за которых в академии почти нет парней. Да, на костер. Толпа уже впала в какой-то транс, и подбадривать их больше не надо было, так что, выдав им вилы, факелы и колпаки палачей, отошла в сторонку. День у Соны Ситри начался хорошо, можно сказать, просто замечательно. Недавно она наконец-то получила отступные от своей подруги за то, что отказалась от потенциально сильной фигуры Хёда Иссе, чей потенциал еще при поступлении срисовал анализирующий артефакт. Сама Сона была очень довольна провернутой аферой, ведь она убила нескольких зайцев одним ударом, сделала подруге одолжение, войдя в положение, сделав ту ей немного обязанной и оставляя за собой приоритет при выборе фигур, если те появятся в поле их общих интересов. Ей же Иссе не особо был и нужен, ведь в отличие от подруги она прочла его характеристику, и после этого просто не представляла, как такого индивида вводить в студенческий совет. К тому же ей совсем недавно повезло найти очень сильную и перспективную фигуру. Так что пусть Риас забирает Хёда. Вот только подруга не слишком спешила с тем, чтобы сделать Хёда Иссе своим слугой. Оно, конечно, понятно, нужно подождать подходящего момента, иначе будешь выступать в роли просителя. А как показала практика, такие слуги слишком много просят, а после еще и чаще всего предают. Другое дело, когда выступаешь в роли спасителя, когда у человека крайне сложная жизненная ситуация и твое предложение стать слугой является для него единственным выходом из ситуации. Еще лучше, когда ставишь человека перед фактом, что он был перерожден как демон и теперь является слугой. А если при этом удается наглядно продемонстрировать опасность существования без покровительства высшего демона, вообще замечательно. Скорее всего, Риас выжидала, когда в городе появится очередной демон-отступник, а уж то, что он с большой вероятностью выйдет на след потенциально одаренного человека, было не раз подтверждено статистикой. В таких случаях надо просто вовремя подсунуть печать призыва, а после еще и упирать на то, что ты сам меня вызвал, и я сжалилась, переродив тебя как демона и своего слугу, будь благодарен. И ведь все честно. Ну, а то, что печать активируется не только от зова, призвать правильно вообще могут только маги, а еще от крови, несущественная деталь. Ну, а крови при встрече с отступником будет много, на сотню печатей хватит. И вот сейчас ей доставили данные от артефакта, который засек двух потенциально сильных кандидатов в слуги. Вместе с данными пришел отчет от директора, в котором были личные дела новых студентов. Смотря на имена, у Соны немного вздернулись брови от удивления. Рен и Хикари Хёда, как оказалось, были братом и сестрой печально известного в Академии Куа Хёда Иссе. Немного странным было то, что младшая сестра была совершенно не похожа на братьев-близнецов, хотя на фото старшего брата Сона видела совершенно другого человека. Другая прическа, легкая полуулыбка и взгляд холодных глаз из-под очков делали его совершенно не похожим на младшего. Младшая же сестра Хикари и ее стати могли позавидовать Риасе Акино, а великолепные волосы и голубые глаза вкупе с просто ангельским личиком предвещали перестановки в рейтинге школьных красавиц. Но главное — это их характеристики с прежних мест учебы. Внимательно ознакомившись с обеими, Сона сделала выбор в пользу старшего брата. Помимо того, что он по показаниям артефакта обладал чуть большим потенциалом, он в своей прошлой школе был главой студенческого совета, так что с вербовкой будет меньше проблем. А вот у сестры в характеристике значилось, что она увлекается оккультизмом, что тоже было удобно, и опять же можно было сделать Риас одолжение, уступив ей еще одну потенциально сильную фигуру. И вот в момент, когда настроение Соны поднялось чуть выше седьмого неба, его быстро спустили на землю, а после отправили прямым рейсом в глубины ада, прямиком в объятия ее старшей сестры. Причиной такого кульбита стал клуб Кинда, почти в полном составе принесший ей заявление об уходе из клуба. На резонный вопрос Соны, почему они принесли заявление ей, а не отдали главе клуба, киндаистки взвыли о том, что это психопатка-садистка. В контексте удалось выяснить, что они имели в виду главу клуба Кинда, хочет уничтожить их жизнь, а потому подло не принимает их заявление. От нее же они хотят, чтобы та не просто приняла их заявление об уходе из клуба Кинда, но и, желательно, вымарала сей позорный факт их биографии из личных дел. А еще лучше, чтобы выдала справку, ну с печатями там и подписями, которая будет подтверждать, что предъявительница сего документа даже близко к клубу Кинда не подходила и Синай в руках не держала. Конечно же, Сона постаралась выяснить причину таких действий. Вот только полученные ответы сложно было назвать ответами. Сона честно пыталась найти связь между членством в клубе Кинда Академии Куа и смертью в качестве старой девы в окружении кошек. Но, как ни пыталась, связь нащупать не могла. Пришлось задавать уточняющие вопросы. Но, как говорится, есть вопросы, на которые лучше не получать ответа. Эти вопросы были как раз из этой серии. Сона с удивлением узнала о каком-то списке рейтинга и о том, что они чуть ли не на самом его дне, еще чуть-чуть, и им даже старые жирные извращенцы не светят. А они еще такие молодые, у них вся жизнь еще впереди, не губи. Хуже стало после того, как в кабинет студсовета заглянуло несколько парней, но увидев девочек из клуба Кинда, шарахнулись от них, как от прокаженных, а вот девочки взвыли белугами и бухнулась в ноги Соне, взывая ко всему доброму и светлому, что в ней есть, и заклиная ее всеми богами. Последнее стало решающим фактором, и Сона была вынуждена принять заявление, и даже дурацкую справку накатала, о чем быстро пожалела, так как бывшие члены клуба Кинда искренне просили господа благословить благодетельницу, и тем самым чуть ее не свели в могилу. Ополовинив флакон со слезами Феникса, который старшая сестра выдала на самый крайний случай, по мнению Соны, крайнее уже было некуда, как же она заблуждалась, глава студенческого совета прикрыла глаза и откинулась на спинку кресла, стараясь прийти в себя, но отдых длился считанные минуты. Без стука, чуть ли не вынеся ногой дверь в кабинет, забежала взмыленная ферзь Соны, Цубаки Синра, и осчастливила своего короля новостью о том, что у них крупные проблемы. Сона, конечно, догадывалась, что когда-нибудь эти извращенцы допрыгаются, но вот что так буквально, она не ждала. По словам Цубаки, которая стала свидетелем всего происшествия, Парочка извратов из печально известного извращенного трио сиганула из окна второго этажа. Приземление вышло не самым удачным, все же когда прыгаешь, надо группироваться, а то, что изобразили эти двое, вцепиться всеми конечностями в друга дебила, на правильную группировку при прыжке не тянет даже с закрытыми глазами. Но, несмотря на полученные травмы, парочка извратов обнималась, смеялась сквозь слезы и благодарила Бога за то, что выжили. Подобное поведение и то, что произошло через 10 минут, заставило Цубаки впасть в ступор. Ее сознание просто отказывалось воспринимать происходящее, как реальность. В реальности же из входа в школьный корпус вышли почти стройные ряды учениц Академии Куа в колпаках палачей с горящими факелами и вилами в руках, скандирующие смерть пидорасам на костер заднеприводных. Целью этой процессии стали два еще минуту назад самых счастливых ученика Академии, которые думали, что спаслись от неминуемой жуткой участи. Выработанная же годами чуйка на проблемы, идущие со стороны представительниц прекрасной половины человечества, подсказала дружба на мессе, что это по их душе. Вот чьему инстинкту самосохранения и желанию выжить можно было только позавидовать. Несмотря на полученные повреждения при прыжке Веры из окна второго этажа практически плашмя, эта парочка вполне успешно избегала очень близкого знакомства с сельхозинвентарем, вилами именуемым, как и со средневековыми средствами освещения, именуемыми факелами, до момента, когда одна демоница таки очнулась от ступора и сообразила, что публичное линчевание извратов не самая лучшая реклама для Академии. Сейчас Цубаки отчитывалась перед своим королем, а остальные члены студенческого совета доставили под светлые, хотя не очень, а скорее налитые кровью, очи соны виновниц происшествия, предварительно отобрав у них инструменты колпаки. Жертв же отправили в медпункт, не забыв им немного проехаться по мозгам, чтобы те не побежали писать жалобы и заявления в полицию. Сона же решила выяснить, с чего это вдруг девочки решили устроить это, и мягко поинтересовалась у виновниц, какого архангела вы творите, и ей объяснили. Слушая еще больший бред, чем от бывших членов клуба Кинда, Сона косила на флакон с остатками слез Феникса, а также на нижний ящик стола, где покоилась подарочная бутылка очень крепкого алкоголя. До этого момента Сона никогда не понимала желания старшей сестры и отца иногда приложиться к пузырю со спиртным, но вот сейчас пришло понимание. Из рассказа же виновниц, которые себя виновными совершенно не считали, выходило, что Мацуда и Матахама умело притворялись нормальными порядочными извращенцами, а на самом деле являлись законченными пидорасами, которым даже мысль о физическом контакте с представительницами прекрасной половины человечества противна. И ладно бы, если только это. Хуже всего было то, что они оказались конкурентками. На этом моменте Сона словила синий экран смерти, отправивший ее мозг на перезагрузку. А вот Цубаки, которая словила пресловутый экран смерти еще в начале, уже перезагрузилась и вернула немного душевного спокойствия, наблюдая за безмятежным и невозмутимым лицом своего короля. И если бы не остекленевший взгляд, можно было подумать, что Сону даже такое не смогло выбить из колеи, решила поинтересоваться, а как же Хёда? Он же тоже в трио извращенцев, значит, он тоже. Тут вся толпа накинулась на ферзя Си-3 и начала уверять, что из всей невинная жертва этих подлых и коварных конкуренток, которые специально очерняли его репутацию в глазах всех одиноких и желающих светлой и чистой любви учениц Академии Куа, и хотели затянуть в свои сети. Тут Цубаки загрузилась, а память подкинула ей несколько эпизодов с участием всего извращенного трио, которые она наблюдала со стороны. И теперь, если задуматься и посмотреть на эти эпизоды с такой точки зрения, то все выходило верно. У дыры в раздевалку клуба Кинда терлись Мацуда и Матахама, а Иссей был рядом и что-то им выговаривал, стараясь оттащить товарищей от дыры. Из-за расстояния Цубаки не слышала, что он говорил, но тогда решила, что просто требует пустить его посмотреть. После же Мацуда и Матахама успешно скрывались, подставляя под удары Синаев членов клуба Кинда Хёда. И вот сейчас, получив новую информацию, эти эпизоды для Цубаки открылись совершенно с другой стороны. Теперь Иссей в них выглядел не извратом, добивавшимся того, чтобы первым посмотреть в дыру в стене, а приличным парнем и верным другом, который пытался отговорить и остановить двух извратов, которые еще и подставили его перед клубом Кинда. Подобная самоотверженность и верность друзьям, даже таким, до глубины души тронули Цубаки, да так, что она нечаянно выразила свои мысли вслух. Сона же, перезагрузившая мозги, сейчас пыталась понять, как как допроса происшествий свернул на обсуждение темы «Какой классный эссей». Когда Сона разогнала импровизированный консилиум, в который вошли почти все члены студенческого совета, все виновницы неудачной попытки линчевания Мацуды и Матахамы и уже бывшие участницы клуба Кинда, которые за каким-то архангелом вернулись, этот консилиум пересмотрел каждый эпизод с извращенным трио и постановил, что эссей там выступал в роли жертвы того, кто пытался наставить на путь истинный двух подлых конкуренток. После, при посильной помощи бывших членов клуба Кинда, был раскрыт заговор. Участниками заговора были определены Мацуда и Матахама, как одна сторона, и Мурейма Скотаса из клуба Кинда, как другая сторона. Целью заговора было очернить репутацию эссея, а ведь тот очень даже симпатичный и спортивный. Ну да, годы игр в салочки и завтраки, обеды и ужины от любящей младшей сестренки оставили свой неизгладимый отпечаток, который даже 3 года полного безделья в средней школе не смогли убрать окончательно. Репутация Хёда эссея в глазах почти всех одноклассниц и бывших членов клуба Кинда, а также студенческого совета, была поднята на пьедестал, откуда пендалем был скинут Юта Киба, ибо он подозрительный. Подозрения у всех появились после того, как в толпе обсуждающих то тут, то там высовывалась блондинистая макушка. И ведь доводы были весьма весомые. Несмотря, а скорее вопреки, своей популярности, Юта Киба без девушки. Плюс является единственным парнем в оккультном клубе, в котором состоят 2 из 3 идолов Академии. Девочки из свиты Ситри по наивности опровергли некоторые предложения насчет романтических отношений между Кибой и кем-то из оккультного клуба, а также с печалью признали, что на их счет тоже предположений строить не стоит, крепость имени Юта Кибы была неприступна. Сона Ситри же решила, что о новых фигурах она подумает завтра, а сейчас добьет флакон слез Феникса, который ей выдала сестра, и отправится отдыхать, с наказом для всех не тревожить даже в случае начала новой войны 3 фракций. Настроение Хёда эссея находилось примерно на уровне плинтуса и грозилось в скором времени записаться в шахтеры и начать копать в сторону ядра планеты. После того, как эссей прикончил Бента, во многих смыслах, он задумался о бытии, и о том, как бы это самое свое бытие продлить, посредством откоса от ужина, который точно выйдет из-под руки любящей младшей сестренки. Такая, казалось бы, гениальная отмазка, как «я не голоден», перестала действовать уже много лет назад и показала себя еще более опасной, чем участие в семейном ужине. Ведь тогда заботливые родичи оставляли ему порцию. А как знает любой уважающий себя геймер, валить рейд боссов потесподручнее, чем в одно рыло. К семейным трапезам семейства Хёда это правило было применимо как нельзя лучше. Эссей так сильно задумался, что так никуда и не пошел, оставшись сидеть за складом спортинвентаря. Когда он вынырнул из своих мрачных мыслей, так и не найдя решения, было уже поздно и надо было двигать домой в объятия соскучившейся по нему младшей сестренки. Но собрав волю в кулак, да и прислушавшись к голосу интуиции, которая вещала: «Чувак, лучше иди сам, а то ведь потом хуже будет», он отправился к выходу из школы, где его поджидала засада. Эссей даже мяу не успел сказать, как был окружен девушками из клуба Кинда, и то, что среди них не было Мураямы и Катасе, его не утешало. Интуиция же сжала свои пушистые лапки на плече и начала давать жизненно важные советы: «Чувак, не паникуй, без резких движений, не провоцируй попыткой убежать, и это в глаза им смотри». Эссей был согласен с интуицией, да и что-то такое он уже слышал в какой-то программе. Но вроде там насчет глаз был другой совет, но интуиция его никогда не подводила, так что он прислушался. Ведь его не на шутку напрягло отсутствие в руках девушек Синаев. Неужто до них дошло, что ему эти удары, после обнимашек от любящей младшей сестренки, не страшнее комариного укуса, просто раздражают, но за дело потерпеть можно, и они решили использовать что-то другое. Тут воображение нарисовало эссею целый арсенал оружия для нанесения увечий ближнему своему, покоящийся в портфелях окруживших его девушек. Попытка побега была бы не только провокацией, но и признанием во всех смертных грехах, а эссей не грешил ну последние 2 дня так точно, а за все предыдущие дни получал свою заслуженную порцию ударов Синаями, так что совесть его была чиста. Дружный поклон и принесение извинений от девушек отправило эссея в прострацию и загрузило почти все вычислительные мощности мозга на попытку найти причины такого поведения тех, кто еще несколько дней назад желал ему страшной смерти и прилагал все силы, дабы притворить это желание в жизнь. Эссей так загрузился, что отключил автопилот, только когда понял, что согласился на то, чтобы они его в качестве извинения угостили вкусненьким в новом кафе, которое буквально на днях открылось недалеко от Академии Куа. Во время посиделок в кафе Иссию вспомнилась фраза, которую как-то обронил его старший брат: «Бойтесь своих желаний, ведь они могут сбыться». Тогда Иссий только недоуменно пожал плечами, а после и посмеялся над столь глупой фразой. Но вот сейчас его желание вроде как исполнилось, он в компании красоток, которые не сводят с него взгляд, сидит в кафе. О таком еще несколько дней назад он мог только мечтать, и мечтал. Но вот сейчас радости от исполнения этого желания у него не было ни на грамм. Все это было слишком подозрительным и неправильным. Только когда принесли счеты, девушки немного замялись, так как сами заказывали довольно много и сейчас выяснили, что нужного количества средств с собой не взяли. Иссей с облегчением выдохнул. Мечты мечтами, но родня приучила его к тому, что реальность жестока и стоит только немного расслабиться и поверить в чудо, как она нанесет подлый удар. Девушки просто осознали, что физические меры воздействия неэффективны, и решили нанести удар по самому уязвимому и больному месту – кошельку. Так что Иссей быстро расстался с наличностью, полностью оплатив счет, а после решил выжать из ситуации максимум пользы для себя. Теперь у него была железобетонная причина пропустить ужин. Осталось только еще часок убить, чтобы наверняка опоздать. И девушки, придумавшие такое своеобразное наказание, которое он, впрочем, не против пройти еще разок-другой, только надо будет найти подработку, ему в этом помогут. Ведь на улице начало темнеть, а значит, он проводит каждую из них до дома, и так точно опоздает на ужин по уважительной причине, к которой вообще никто не сможет придраться. Мысль о том, что он избежит страшной и жуткой смерти от очередного кулинарного шедевра своей любящей младшей сестрички, подняла ему настроение. Этой ночью по городу Куа поползли странного рода слухи. Их источником стали девушки из клуба Кинда Академии Куа. Накануне они, ведомые чувством вины и любопытством, первая давала удобный повод для утоления второго, отловили Иссея для того, чтобы принести свои извинения, ну и заодно повнимательнее присмотреться к нему не с позиции куда и как лучше нанести удар, а как к парню. Вопреки раздутой репутации законченного изврата, Иссей не кидался на них, не предлагал в качестве заглаживания своей вины продемонстрировать свои сиськи или что-то в этом духе. Хотя некоторые, все еще сомневающиеся в сделанных в комнате студенческого совета выводах, чего-то такого от него ожидали. Но Иссей от извинения открещивался, говорил, что ничего страшного не произошло, подумаешь, десяток синаев об него сломали, да и вообще сам виноват. И даже во время посиделок в кафе, в которое они его затащили, чтобы угостить в качестве извинения, он ни разу не пялился на их прелести. А за этим они все внимательно следили. Иссей вместо того, чтобы пялиться на их прелести с похабной улыбкой, как предписывала ему репутация, смотрел им в глаза взглядом котенка, смирившегося с тем, что его несут топить. От этого взгляда у девушек щемило сердце, а совесть выбирала, какие вставные челюсти использовать, от белой акулы или не мелочиться и сразу от тираннозавра взять, чтобы после грызть своих хозяек. Дальше было только хуже. Из-за спонтанности решения и просто бессовестных ценников, на которые они не посмотрели, так как были заняты наблюдением за Иссеем, у них с собой не набралось достаточно денег, чтобы оплатить счет. И вот тут Иссей, как настоящий джентльмен, заплатил по счету. А ведь это они притащили его сюда для того, чтобы угостить. Выходило, что они, аки клишированные гопницы, развели несчастного паренька на деньги. Осознание этого факта явило им как наяву картину того, где их позиция в секретном рейтинге опускается на самое дно и начинает копать себе там могилу. А проезжающий грузовик с рекламой скидок на кошачий корм помог их фантазии нарисовать им их светлое будущее в окружении пары дюжин кошек. Иссей же в их глазах чуть ли нимбом над головой обзавелся после того, как проводил домой каждую из находящихся в прострации слабо реагирующих на внешние раздражители девушку. И опять же ни делом, ни словом, ни даже взглядом не посягнул на их честь. Последнее было даже как-то обидно и било по и так пострадавшей за день самооценки. Но уже дома отошедшие девочки засели за девайсы, телефонами и компьютерами именуемые, дабы поделиться с подругами, знакомыми да и просто представителями рода людского своими выводами. Так парни города Куа неожиданно для себя узнали о существовании секретного рейтинга. Конечно же, каждый уважающий себя парень на вопрос друзей, Знает ли он об этом самом секретном рейтинге? Отвечал, ПФ. Да как не знать? Конечно, знаю. А вы чё, не в курсе? Несколько инициативных деятелей по полученным из сети и слухов обрывкам информации создали целый сайт, где и разместили этот самый секретный рейтинг. У любого, кто краем уха что-то слышал, не возникало ни малейшего сомнения в его подлинности, так как девчонки из клуба Кинда Академии Куа находились на позиции между «лучше буду снимать дешевых проституток, чем встречаться с такой, и лучше помру девственником». На сие дамы, которые были с компьютером на «ты», решили создать свой особо секретный рейтинг парней города Куа. Уже к вечеру следующего дня было доступно два приложения для телефона, которые, понятное дело, скачать могли только представители определенного пола, а проверка была крайне жесткая. Но создателям стоит отдать должное. Приложение имело много функций, а создатели не филонили и на основании новопоступающих данных чуть ли не ежедневно обновляли рейтинг, который получил расширение. Теперь тут был не только общий рейтинг каждой школы с делением на клубы и группы, но и рейтинг представительниц прекрасного пола в каждой группе или клубе в школе, по району и городу. А одна неведомая хрень, единая в двух лицах, смотря в свои телефоны, задумчиво чесала затылок и говорила: «Канон, знаем, помним, скорбим». Примечание к части. https://edskaitiratant2d48zq.hyoderen. Повседневная версия. https://edskaiefe9efc9epifk.hyoderen. Изгнание зла. Ну или за ужином. https://edskaitiratant2d48zq.hyoderen. Проверил, Иисусус, с наступающим всех Новым годом. Написал, НБ, и да, с наступающим всех Новым годом. Бичина, Грифон. Ну, хорошо провести праздники. https://money.yandex.ru/4100156003068080. Глава 43. Утро красит нежным светом. И матом из се. Ну, понять я его могу. Будильник получился просто бомба во всех смыслах этого слова. Зато из сей вышел на завтрак такой бодрый, что никакого кофе не надо. Да, ничто так не бодрит с утра, как бомба с часовым механизмом. Завтрак, к огромному счастью Иссе, готовила мама, так что этот кадр умудрился поглощать пищу и одновременно что-то читать в телефоне. Яхикари, видать, все же тело влияет, и мамы решили утолить любопытство и через плечо заглянули в телефон Иссе, а ужас. Мать схватилась за сердце, а Яхикари, икнув, села мимо стула, откачав женскую половину. С батей насел на Иссе. Батя предполагал, что Иссе скатился до гура или чего похуже. Вот тут вопрос, а что хуже-то? А еще, откуда батя знает, что это самое хуже вообще существует? Иссею предложили сознаться самому, ну или у меня вообще-то набор для дознания времен Святой Инквизиции без дела пылиться. Иссей предпочел чистосердечное признание. Правда оказалась намного страшнее того, что мы могли себе представить. Точнее, такое вообще не могло прийти в голову никому. Иссеен он просматривал объявление о работе. И ладно бы, если он искал объявление типа «требуется массажист сисек пятого размера». Так нет, он искал подработку, где по-быстрому можно заработать деньгу перетаскиванием тяжестей. У него уже было отмечено несколько вариантов, и там извратом и не пахло, разве что если подключить очень богатую фантазию и придумать, что на стройке работают не мужики, а фигуристые тянки с хроническим недотрахом. После того, как очухались остальные члены семейства, допрос Иссе возобновился с новой силой. Маман с половником в руках, а это был аргумент, даже компот, видя это орудие, начинает каяться во всех смертных грехах, что уж об Иссе говорить, тоже поинтересовалась, нафига ему деньги, ведь карманных средств выдается очень прилично. И тут, собственно, верно, Ярен и Яхикари поступили бесплатно, да и учимся так, что за учебу платить не надо, да и вообще стипендии получаем. Школы, в которых я обучался, уже 3 раза перестройку делали, так как кубки и грамоты вешать некуда было. Ну, а батя получил повышение, что очень положительно сказалось на его зарплате, так что у Иссе с деньгами проблем вообще не было. И тут здрасте. Иссе немного помялся, бля, у него яйца-то на мифрил тянут, половник все же, тем более подарочный от меня Хикари, сделанные из сплава мифрила, призрачной стали, кровавого и солнечного железа с напылением из адамантия, ну и зачарованный по самое не балуй, и все же сознался, что деньги ему нужны, чтобы угощать девушек, когда те его в кафе опять пригласят. Предки сначала фыркнули, а после замерли, прокрутив в голове сказанное Иссем, и зацепились за одно слово, опять. То есть прецедент имел место быть. Дальше хренели мы, Исси и я в двух экземплярах от того, что творили предки. Нет, объятия со слезами на глазах и причитания о том, что они все же увидят внуков, это еще ничего, впрочем, как и извлеченные из воздуха, без магии, чакры, пси, ки и еще какой хрени, хотя по последнему пункту вопрос остается открытым, бокалов и бутылки шампанского, которую открыли и распили. Шоком было то, что произошло после. Оказалось, что на меня Рина, как на того, кто порадует предков внуками, поставили крест, типа девушками вообще не интересуюсь, разве что только в качестве моделей, и дальше снимков дело у меня ни разу не зашло, а ведь все мои модели шли ко мне моделями в надежде на то, что их не просто сфотографируют, вручат зарплату и выпроводят. Меня Хикари так вообще добили тем, что махнули рукой со словами вообще без вариантов. Только на Иссе была надежда, но с каждым годом она все больше загибалась. И тут такие новости. Исси идет в кафе, да еще с девушками. Исси увеличили бюджет в 3 раза. Кстати, за мой счет, типа, если Исси за ум взялся и теперь за 3 отдувается, после уточнения количества девушек и прозвучавшей цифры 6, бюджет был опять увеличен, а мне поставлен ультиматум, никаких карманных денег, пока не будет результата. Типа вот вы не положим внуков, и все, ну, или на худой конец предъявить девушку и парня как доказательство работы в этом направлении. После нас, пришибленных такими новостями, вытолкали из дома, типа вам в школу пора. Вот только что-то мне подсказывает, что предки решили капитально отметить это дело, и как бы оно ни закончилось тем, что у нас будет прибавление в семье. Школа встретила нас полным охренением. Похоже, не только глава клуба Кинда страдает слепотой и не способна отличить меня от Иссе, если не поставить нас рядом. Хотя реакция класса, нас запихали в другой класс, но Иссей был так любезен, что решил нас проводить, была отличной от того, что ожидал. Думал, девушки выдадут что-то типа «кошмар, 2 хёда». Но нет, точнее сказать выдали, но без кошмар, на их лицах играло выражение, как у попаданца, который получил ништяк, и такой, дайте 2, и ему в руки сваливается 2-й такой ништяк. У препода же весь урок дергался глаз, так как почти все особы женского пола, пряча телефоны под партой, что-то в них строчили и периодически кидали взгляды на меня. Парни недалеко от них ушли, их взгляды сместились на пару парт от меня, туда, где обосновалась я Хикари. Так что в классе было 2 островка образцового поведения в моем лице. На сотовых у нас клоны сидели и периодически отправляли отчеты полученной информации. Вот на перемене на нас насели основательно, стараясь вытянуть все, и даже больше. Особенно девочки наседали на святую простоту меня Хикари, которая, невинно хлопая глазами, выдавала все явки и пароли. Исси же явно чувствовал себя не в своей тарелке. Во-первых, не было его дружков-извратов, а потому ему ни с кем было обсудить прелести прекрасной половины человечества, да и настрой у него был не тот. Предки не только меня смогли ввести в состояние полного или частичного охренения, так что Иссей с видом достигшего просветления мудреца взирал в окно. Во-вторых, ему было немного неудобно под хищно оценивающими взглядами одноклассниц, хотя, вроде бы, радоваться должен. Вот только этого за ним даже в аниме не замечалось, когда на него буквально набрасывались с весьма однозначными целями демоницы. Исси и там от излишнего внимания со стороны красоток начинал теряться. Вообще, если вспомнить по тому же аниме его свидание с Юмой, там он вел себя вполне прилично, ну разок в декольте заглянул, так она сама на обозрение выставила, да и какой парень не будет туда косить глазами. Если судить по репутации, которая у него была, так он вместо кафе и развлекательных центров должен был ее или сразу в мотель тащить, или вообще в парке в кусты затащить. Дальше же его развращенность только распаляли демоны. Риас каждый раз ему в качестве награды предлагала свои сиськи помацать, да и вообще излишне часто голой крутилась рядом. Вообще тут Иссей немного сдержаннее, и тут заслуга меня Хикари просто у нас, оказалось, еще дедушка есть, и вот он эталон извращенного старикашки, который имел глупость еще и к не по годам развитой внучке лапки потянуть, за что схватил проклятие вечной импотенции и цензуры. Последняя страшная вещь, мощная гендзюцу, которая при виде объектом того, что запрещено техникой, закрывает объект мозаикой. Дедуля потом чуть шеринган не пробудил, плача кровавыми слезами над своей коллекцией журналов, которые цензурились по-черному. На перемене же была вообще хохма. Девушки, особенно из клуба Кинда, нацелились вручить Иссию собственноручно приготовленные бента, ну типа увлеклись и слишком много приготовили, так не выкидывать же, так что вот, вот только все дружно обломались. Но вид того, как шесть девушек решительно достают коробки с бента и делают шаг в сторону Иссия, после замечают маневр остальных, каждая, видать, считала себя самой умной и хитрой, а тут выяснилось, что таких умных много, был незабываем. Пауза же, которая образовалась, когда бывшие участницы клуба Кинда сверлили друг друга взглядами, воспользовалась Айкакирю, буквально утащившая из сена важный разговор. Ее, кстати, интересовало, что за хрень там творилась. Это она, оказывается, подслушивала, как Иссей употреблял приготовленный с любовью бента от любящей младшей сестренки. Иссей ей честно и сказал, что это было. Ему не поверили и пригрозили докопаться до истины. Ну, может, она и докопается, вот только сначала надо будет самой откопаться. Ибо толпа киндаисток вспомнила, что они были в клубе Кинда, и с Синаями наперевес утащили Айку за склад спортинвентаря на пару слов. А вот Ярен получил приглашение от студенческого совета, настойчивое такое предложение обязательно зайти в кабинет студенческого совета после окончания уроков. Впрочем, я и сам собирался туда заглянуть, необходимая подготовка была проведена, так что можно и заглянуть и немного потрепать нервишки беситом, а то поделили они нас. Мы тогда с ними так же поступим. Поделим и будем выедать мозги. Постучав в дверь кабинета, где обосновался студенческий совет и по совместительству филиал местного ада, стал ждать ответа, который последовал тут же. «Войдите». Открыв дверь, увидел уже в обычном зрении Сону Чан, которая с важным видом сидела за своим столом. «Хёдэрен, проходи, присаживайся». Хаэма неплохо начала, сразу поставила себя главной, пусть и по мелочи, но уже отдает приказы. И ведь как хорошо отыграно, прошел, сел, значит уже на подсознательном уровне, привыкаешь выполнять ее просьбы, приказы, а если нет, так будешь стоять как дурак, а она как высокий начальник будет сидеть. «По какому вопросу я вам понадобился, Ситари-сан?» «Да-да, получи ответку. Пусть я пришел и вроде как выполнил то, что она сказала, но поставил это, будто делаю одолжение и выставляю ее просителем». «Хёда-сан, вы бы не хотели вступить в студенческий совет?» «Выкручиваемся». «Типа отвечу хотел, и она, ну мы рассмотрим ваше желание, и так и быть, сделаем одолжение, принимая к себе». «Нет, не хотел». «И продолжаем держать улыбку Элягин, она всех жутко бесит». «А, Саночка явно не ожидала такого быстрого и категоричного ответа». «Похоже, она, изучив мою характеристику из прошлой школы, думала, что я просто-таки рвусь в школьный совет». «Почему?» Ее вопрос выдал то, что она очень сильно растерялась, видимо не имея плана на случай отказа. «Я уже был в студенческом совете, и мне надоело делать всю работу и исправлять ошибки криворуких бестолочей. И вообще, я хотел основать свой собственный клуб. Вот заявка, одобрите». Соне был подсунут бланк с заявлением о создании нового клуба. «Клуб экзорцизма?» У демоницы во взгляде так и читалось серьезно. «В чем-то проблема, Ситари-сан?» «Да, создание подобного клуба бессмыслица». «Да». В моем голосе была тонна сарказма. «А как же тогда оккультный клуб?» У Соны дернулся глаз. «Ну да, если смотреть со стороны школьных правил, устава и просто здравого смысла, его не то что прикрыть давно должны были, а вообще не должны были давать согласие на его создание». Насчет этого, Сона явно боролась с желанием прополоскать мне мозги гипнозом, чтобы забыл о детище ее подруги, у которой фантазии не хватило придумать более правдоподобное прикрытие. «Да-да, насчет этого», перебив демоницу, пустил блик очками. «Куда смотрит студенческий совет?» «Что?» «Я спрашиваю, куда смотрит студенческий совет, когда тут такие нарушения?» «Нарушения?» «Понятно». Смерил Сону взглядом, от которого она почувствовала, что ее опустили на уровень умственно отсталых. «Во-первых, где клубная деятельность этого самого оккультного клуба?» «Узнавая насчет клубов, я обнаружил, что существует оккультный клуб, больше года, между прочим, существует, но ни один из запрошенных учеников не смог вспомнить ни одного эпизода, который бы считался клубной деятельностью оккультного клуба». На стол легка пачка листов с опросом полутора сотен учащихся, отчего Сона вздрогнула. «Если вы открывали свод правил Академии Куаситари-сан, то должны знать, что клубы, не занимающиеся клубной деятельностью, подлежат закрытию. «У вас есть что сказать на это?» Сона многое хотела сказать на это своей подруге, ведь Хёда был совершенно прав. Ее подруга совершенно не заморачивалась тем, чтобы что-то организовать на школьный фестиваль, про сдачу отчетов даже вспоминать нет смысла, та их вообще ни разу не писала. До этого все прокатывала только на гипнозе, ну, а после Сона стала главой студенческого совета и даже в этом отпала необходимость. Молчите, правильно, Сона прям услышала недосказанное за умную сойдешь. Во-вторых, почему недоукомплектованный клуб, который совершенно не занимается клубной деятельностью, занимает целое здание, не комнату, не этаж, а целое здание, за какие такие заслуги, недоукомплектованный? Да, Ситари-сан, если вы все же откроете свод школьных правил касательно клубов, то сможете понять, что минимальное число членов 5 человек. При подаче заявки достаточно иметь 3 членов и найти еще 2 в течение месяца, хотя желательно сразу иметь 5 человек, которые вступят в клуб, чтобы он считался полноценным. Только после этого клубу выделяется клубная комната, а вот бюджет назначается как раз после подачи отчетов о клубной деятельности, на которую, собственно, и выделяются средства. Проведенный же мной опрос показал, на стол легла еще одна пачка листов, что в оккультном клубе состоит только 4 человека. Риас Гримари, Аканахима Дзима, Юта Киба и Коныка Тадзё. Я еще могу понять, почему им выделили целое здание, волосатую спонсорскую лапу никто не отменял, это вопрос к директору, но похоже вы, Ситари-сан, тут по тем же причинам. Клуб оккультный клуб имеет положенное число членов.